Неудивительно, что характер примерский. Северус, Дамблдор заведует тем, кто и как преподает уроки. Тебя придется заменить через директора. Я на свое место приглашу одного из родственников. А говорили, клан уничтожен. Клан, да, но люди, не совсем. Шин, воин, я врач и дознаватель. Снейп помолчал, потом вздохнул. Я сам варил себе зелья. Именно поэтому привели в полную негодность желудок. Я вздохнул. Северус, вы себя угробили уже. Я даже на нашей войне таких случаев не видел. Мне придется закупить зелья, чтобы вам помочь. В этом нет необходимости. Снейп вдруг нахмурился, а до меня дошло. Он и так вылезет мне обязанным, так как я уже в курсе насчет его состояния, и клятв он потребовать не сможет. А если я еще на него деньги потрачу, он будет готов удавиться, ведь какое унижение. Я дам вам разрешение на вход в мои покои. На стеллажах есть много зелий, и многие из них медицинские. Скептически спросил я. Снейп сверкнул глазами. Я варю некоторые редкие составы для Мунга. Пришлось кивнуть и согласиться. Вряд ли, конечно, понадобится что-то кроме кроветворного, укрепляющего и восстанавливающего, но подстраховаться не мешает. Хорошо. Поппи, барьер вас пропустит. Я к директору. Не давайте Северусу вставать. Как я понял, то кровотечение – это какое-то зелье. И я вышел из больничного крыла. Близнецы обнаружились рядом, и я тут же, ухватив их за шкирки, благо рядом никого не было, запихнул их в класс, зашипев, что вы ему подсунули. Это начинка, неудачная, для кровавых конфет, пояснили они. Мы на себе опробовали, но слишком страшно, поэтому оставили, а рецепт остался, и мы подлили в кубок, снейповский, немного, а, у меня голова от их стиля разговора болит. Ладно, вздохнул я, заслужили оценку за идею и шпионаж, но баллы придется подзаработать. Я вздохнул, направляясь на выход, но парни резко повисли у меня на руке, сверкая глазенками. «А зачем вам? Снейп на койке!» Хитро прищурились они. Я фыркнул, отвечая в их стиле. «На опыты лягушки и обезьянки ни в чем не виноваты. А если серьезно, то ближайшую неделю зельеварения с Северусом у вас не будет точно. Все, кыш отсюда, мы вышли из заброшенного класса, и я направил свои стопы к Дамблдору». Дамблдор выслушал меня очень серьезно и нервно помянул Мерлина и самонадеянных мальчишек, вставая и немного походив по кабинету. Потом впился в меня взглядом и спросил, сколько времени мне понадобится. Я прикинул, недели три. Дамблдор пожевал губу. Я думаю, смогу попросить кое-кого из знакомых заменить профессора Снейпа, но вот вы. Я с этим, собственно, и пришел. Из моего клана есть еще один Ямада. Шин хороший человек, но чуть жестче меня, он может меня подменить. Если разрешите, он придет завтра. Или даже сегодня вечером, я задумался. Давайте сегодня после ужина, Дамблдор был мрачен, ему я перечислил весь списочек Снейпа, мысленно прощаясь с нормальным сном. Уверен, при более глубоком сканировании и диагностике вылезет еще десяток. Интересно, мне силенок хватит. Час 26. Сидеть, облокотившись на стенку, под каким-то непонятным взглядом Снейпа, то еще удовольствие. Но не после 3 суток беспрерывного лечения этого упертого дурня, не после сложнейшей операции по сращиванию спинного мозга, не после того, как ты опустил подрагивающие от перенапряжения руки. Прошла уже неделя. Неделя с тех пор, как я уложил Снейпа на койку. И с тех пор я не вылезал из больничного крыла. Шин Ямада, как я представил Шина, временно заменил меня на посту преподавателя ЗЭТИ. Думали мы похожи, планы я ему дал, и пусть его способности больше лежали в боевой плоскости, преподавал он интересно, дети его слушали. Он же таскал мне бодрящие, восстановительные и другие зелья, заставлял есть, иначе бы я загнулся. Снейп был просто находкой для врача. Как мне показалось, у него не было ни одного органа, который был бы полностью здоров. Я уж не помню, как просил Шина покупать витамины в магловских аптеках, чтобы заставить организм не спасовать после лечения, и быстрее восстанавливал свои ресурсы. Ресурсы организма были восполнимы, но мне пришлось, извините уж, морскими узлами завязываться, чтобы не угробить Снейпа окончательно. Первым делом я снял проклятие. Чем проклятия отличаются от чужой магии, которая осела в теле? Тем, что между частицами имеется связь, раз, Чужая магия продолжает работать, 2. Поэтому, потянув за одну частицу из проклятия, ты вытягиваешь все частицы, только вот частицы всегда стремятся к носителю, так что мне пришлось работать осторожно и практически сжирать проклятие. Но мне удалось их снять, хотя я вообще не понял, как они работают. Потом уже я занялся искалеченным телом, и вот тут-то пришлось повозиться, благо, магия с ней попрактически счастливо устремилась в освободившиеся от проклятий места, помогая мне лечить и восстанавливать тело. Приходилось иногда прерываться. С ней покормили как на убой, организм начал работать на пределе, чтобы восстановить ресурсы, уходившие на лечение, как в черную дыру, он сам с изумлением спрашивал, нормально ли, что он ест за 7 человек, и это не фигура речи. Я вымотался. Нервы восстанавливать, фактически, выращивать заново то, что было сожжено, как мне пояснили, круциатусом, было сложно. Благо, я знал анатомию. Переломы, пожалуй, что были самым простым из восстановленного. Небольшой надлом, убрать осколки, срастить правильно, убрать наросты на кости и восстановить костный мозг. Просто. Вполне. Пока делать не начнешь. На спине с ней побыло много шрамов разной давности. Как мне, неохотно, цыдя сквозь зубы и ворча пояснили, в войне с ней подоставалось в боях, а также несколько раз и в запретном лесу, куда он, еще мальчишкой, забирался за ингредиентами. Когда я задал вопрос, почему с ней не обратился в Мунга, от ответа я ненадолго выпал в астрал. В Мунга не принимают и отказываются лечить всех тех, у кого есть метка. По закону. Шин по моей просьбе нашел этот закон. И да, действительно, обладатели меток, получившие оправдание, лишены права на помощь в Мунга и имеют право только на платное лечение от частных врачей. Дурдом. Но я в это болото не полезу. В общем, сейчас я закончил со спиной Снейпа, тот был под паралитиком, точнее, чарами парализации и обезболивания, которые использовались в магическом мире вместо наркоза. Снейп медленно пошевелил ногами. Ям, М, Ханатара, Северус, Хара, сколько повторять? Я вздохнул, с трудом садясь нормально. Что? Боли нет, как-то растерянно пробормотал он. Раньше всегда было странное ощущение, что ноги из свинца и болят. А теперь, непривычно, Снейп пошевелил ногами. Спасибо, я хмыкнул. Ну, еще бы было, я же столько мучился. Я смог сесть нормально, потом встать. Северус, зелье, я протянул склянку со снотворным, одновременно убирая чары. Безропотно выпил, знает, что и силком залить могу, если выбесит. Выпив, Снейп достаточно быстро отрубился, а я сел на соседнюю кровать, проходясь по его телу поверхностной диагностикой. На краю сознания лениво ворочались мысли. Конечно, организму понадобится время на восстановление. Мысли текли медленно. Я сделал себе заметку повнимательнее посмотреть легкие Снейпа, что-то мне там не понравилось. Однако же, его состояние. В самом начале, то есть лет 10 назад, вылечить его не составляло бы труда. Дорого, но не невозможно. К тому же все зелье он мог варить и сам. Так почему же никто не озаботился его восстановлением? Хоть убейте, что-то мне не верится в слова Дамблдора. После того, как я представил Дамблдору Шина, и тот, после разговора с ним, тепло распрощался, я остался в кабинете. Меня словно что-то остановило. Харакун, у тебя что-то есть ко мне? Тогда он встал, но не улыбался, выглядел спокойно и сосредоточенно. Я тогда решил, что стоит высказать Альбусу все, что думаю. «Почему вы ему не помогли?» Дамблдор помолчал. В тот момент, он чуть повертел ручку в руках. «Я просто, вероятно, не успел, не верю. Всем болячкам уже почти по 10-15 лет, и я не верю, что за все это время вы ни разу не могли бы осмотреть Северуса. Тем более, что он находился под вашим контролем». Старик чуть пожевал губу. «Присядешь, Хара?» «Спасибо, постою. Как знаешь». Но не спеши делать выводы, он посмотрел на Фаукса. Тот еще спал. В самом начале, когда война только закончилась, я был, действительно, занят. Много детей остались без родителей, много семей пострадало, я достаточно со многими дружил и старался помочь им по мере сил. Северус тогда был в настоящей депрессии, и все, что я мог сделать, точнее, сделал, это привел его в Хогвартс, где ему могли помочь. Я стоял, продолжая слушать, Альбус вздохнул. 2 года понадобилось на то, чтобы утихомирить все и наладить работу, как раньше. Я пытался поговорить с Северусом, чтобы его осмотрели в Мунга, но тот воспринимал такие просьбы в штыки, как если бы я его жалел, и я оставил его в покое. Я сжал челюсти и процедил. То есть его доверие к вам оказалось важнее его жизни. Я, при всех моих талантах, абсолютный бездарь в медицине, Альбус развел руками. Я просил Паппи незаметно продиагностировать Северуса, но много ли получится незаметно-то? И тогда я действительно не хотел потерять его доверие ко мне. Я и думать не мог, что все так серьезно, а проклятие я просто не смог определить. Решил, что Северус вполне себе взрослый юноша и способен на себе позаботиться. А потом вышел этот закон на Мунга и бывших слугах Волан-де-Морта. Я пытался его отменить, но увы, как-то глупо, я нахмурился. Имея такие титулы как величайший, великий и тому подобные, вы не могли определить, что с вашим подопечным. В то время вылечить его оказалось бы намного проще. Северус сам не хотел этой помощи. Я насмешливо посмотрел на директора. Северус сам не знал, насколько все плохо. Именно поэтому не видел причины обратиться в Мунга или ко мне. Не договариваешь. Интуиция вопила дурным голосом. Не договариваешь. Но могу тебе пообещать, Ханатора, Альбус чуть покачался с пятки на носок, что подобного больше не повторится. С Северусом исключительный случай. Пришлось довольствоваться этим. Я поправил волосы, сидя на кровати в больничном крыле, потом лег нормально. Глаза закрылись сами собой. Приближался Хэллоуин. Я лечил Снейпа, пока не выпуская того из больничного крыла, постепенно восстанавливая и помогая восстановиться ему. Из-за интенсивного лечения ему требовалось время на восстановление. С Шином мы начали работать поочередно. Ребята, пока меня не было, научились бегать, держа ритм, и работать в связке по паре человек. Шин сделал кое-что интересное. Детей разбивали по парам и давали 3 минуты бить по цели, потом резко мешали, и снова давалось 3 минуты. Пара, набившая совместно больше всего заклинаний по манекену, получала больше всего баллов. Вот так и проходили тренировки, единственным условием было не заниматься в паре со своего факультета. Первые вопли Алла Зеленых слышал весь замок, но постепенно они притерлись, особенно когда их стали выставлять пары друг против друга, и баллы за нападение и наплевательство к напарнику полетели быстрее, чем ребята успевали набирать. Им пришлось приспосабливаться друг к другу, и теперь я иногда замечал мирно беседовавших слизеринцев и гриффиндорцев. Перед праздником в замке запахло тыквой, и я понял, что я ненавижу этот овощ, в любых его проявлениях. Вообще, Гарри тоже жаловался, забегая в больничное крыло. Так как Северус был скрыт барьером, а я сам иногда выползал перекусить, я пару раз наткнулся на Паппи, что читала краткий курс колдомедицины ребятам, занятненько. Я попал на тему использования и дозировку зелий. Дети слушали, открыв рот, вычисляли на себя и на напарников сколько и чего понадобится. В общем, Гарри и его компания как-то прошла ко мне в больничное крыло, пока я обедал, и рассказали о том, что их пригласил Ник на свои смертины. Попросился у меня пойти, да разве я буду запрещать? Отпустил, конечно. Привидения все так же меня боялись, но в тот день, выйдя из владений Паппи, я заметил грустного призрака Гриффиндорской башни. В краткой настороженной беседе я выяснил, что же тревожило Ника, не до конца отрубленная голова, и черт дернул меня предложить ее доотрубить. Шин даже не дернулся, а вот меня покоробило от отрезания призраку головы, а потом и от ледяных объятий. Правда, Ник быстро смутился и умчался по коридору, подкидывая голову. А вот следующее событие случилось аккурат в день смерти Ника. Я шел по коридору, когда услышал истошный мряв кошки Филча. Бросившись туда, я со злостью треснул себя по лицу, как я мог забыть. Кошка висела на стене, а в воде размыто виднелись слова, написанные на стене. Часть 28. Я посмотрел на черную тетрадь, которую держал в руках, и мрачно думал, что же мне делать с этим паразитом. Держал двумя пальцами за уголок, и все равно, ощущение того, что я держу кусок полупережеванного адьюкаса, не пропадало. Усугублялось это еще и тем, что я видел душу тетрадки. Бр. Тетрадь легла в ящик стола, под барьер, а я пошел брезгливо мыть руки. Гадость, гадость, гадость. С тех пор, как окаменела кошка Филча, я уже не мог забывать про тетрадь с Воландом внутри. Мне повезло оказаться на месте раньше, чем кто-то обнаружил несчастную кошку и надпись, Паники удалось избежать. Надпись стер, кошку я тихонько отнес директору, пусть он с этим мучается, моя задача отловить мелкую Уизли и вытянуть тихонько тетрадь. Сделал все до банального просто. Устроил пробный практический урок, во время которого Риацу вытянул дневник и запнул тот под учительский стол. Джинни потом бегала и пыталась найти дневник, но я только головой качал, отвечая, что его не видел. Вот не хватало еще, чтобы девочку выпивал этот упыреныш. В общем, дневник был у меня, но уничтожать я его не собирался. Пока не собирался. Несмотря на пожеванность, в дневнике я обнаружил структуру, сходную с разумом. Хранилище информации. Идеально. Мое обучение в магическом мире продвигалось легко по заклинаниям. Структуру заклинаний я созидал голыми руками на таком тонком уровне, что местным и не снилось, спасибо 90-летнему опыту. Но в голове Волан-де-Морта, даже 16-летнего, должно было быть море информации, которую так просто не достанешь. Хра. В мои покои постучался Гарри. Заходи, Гарри. Мистер Малфей. Проходите. Оба мальчишки зашли, отводя глаза. На скуле Малфея сверкал синяк. Все получилось даже глупо, эти мелкие нарвались на отработку. Но я попросил их у Филча, тот с ворчанием из четверых зачинщиков драки отдал мне двоих. Рона и Перси я забрать не смог. Но посмотрев, как Рон самозабвенно ругается с Перси, защищая, внимание, драка, я только незаметно сунул ему бодрящее снипа, какое-то там улучшенное. Заслужил лишь благодарный взгляд. Тоже приятно. В общем-то виноват был Перси, нечего оскорблять другие дома. Он не хуже Молли Уизли начал во весь голос вещать, стараясь пристыдить Рона, что тот общается со слизеринцами. Я тогда был шокирован, Перси всегда был весьма терпимым. Будь это кто-то другой, я бы понял, но Персиваль. В общем, Рон неожиданно встал в позу «я сам решу, с кем я хочу общаться». Персиваль пообещал написать матери, и это взрослый парень. Рон рявкнул, что он то же самое и родителям повторит. Гарри неудачно оказался рядом, в итоге Персик плюнул ядом, что такой размазня герой никому не нужен. Гарри обиделся, а Рон полез в драку. Получил, и тогда подключился Гарри. Вывернул Перси руку. Перси достал палочку, Малфой разоружил его. Перси вырвался и бросился с кулаками. Если честно, то мне не верилось, Перси же раньше был спокойным. И все это в коридоре. Я оказался рядом быстрее остальных учителей и минут 10 разбирался, что тут происходит. Странное поведение Перси меня обеспокоило, но легкое сканирование не выявило ни зелий, ни заклинаний, с чего ему вожжа под хвост попало. Так я этого и не выяснил. Парней отправил на отработку, откуда я и забрал двоих. Задание я уже приготовил. Итак, Дракокун, Гарри-кун, палочки доставайте, будете помогать мне заново собирать коллекцию. Я махнул в сторону шкафа. И вам тренировка и мне помощь. А что случилось со старой? Гарри скинул мантию, оставаясь в школьной форме. Малфой, посмотрев на него, последовал примеру. Пришлось в связи с переделкой шкафа уничтожить большую часть мелочи. Заодно отработаете работу в команде. Коллекция. Малфой тихо спросил Гарри. Тот кивнул. Ага, мой опекун их коллекционирует. Я тебе покажу сейчас. Я посмотрел на мальчишек. Блин. Наблюдать за друзьями или совместной работой, и интересно, и приятно даже. Драко быстро запомнил движение палочкой, для создания формы, в которую можно было загрузить заклинание. Получалось не очень ровно, но приемлемо. Дальше шла рутина. Я подготавливал первый выход для второкурсников. Это будет практическое занятие в поле. Я помог им разучить редикулус, а также отработал с ними точность заклинаний, по летящим шарикам, по крайней мере, 7 из 10 попадали. М. Ямада-сенсей, неуверенно позвал Драко минут через 20. Да, Драко. Я повернулся. Тот немного нервно отвел взгляд, не смотря мне в глаза. Я бы хотел пригласить Гарри на Рождество, если вы не против. Я задумчиво закусил губу. Почему бы и нет? Ваши родители не против? Нет, сэр. Тогда не вижу причин для отказа. Сам я Рождество не праздную, но Гарри вполне к вам отпущу. Спасибо. «Сэр, Ямада-сан, Драко, мягко поправил я. Как у вас, получается?» Я посмотрел на расставленные по подставкам шарики. «Неплохо. А что с Богартом? Справитесь?» «Вполне», — Малфой кивнул и вскинул палочку. Гарри поднял свою, создавая форму. «Редикулус. Легкое искажение воздуха, и форма засветилась, приняв внутрь себя заклинание. «Гарри, а ты чего с палочкой?» «Я заметил, что если сначала разучить с проводником, а потом руками, то так проще». Я кивнул. «Что же, можете предупредить своих друзей, что следующее занятие будет проводиться в поле, так сказать. Драка, у вас в подземельях ведь заброшен восточный коридор. Да, там своды ослабли, запрещено ходить. Вот туда и пойдем, мелочи всякой там наверняка много», хмыкнул я. Малфой странно на меня посмотрел. «Сэр, там опасно. Жить вообще смертельно, драка». Тихий смешок был мне ответом. «Не волнуйся, вас я буду страховать. Я действительно собирался провести практический урок детям, причем не просто отработку заклинаний, а в реальности, так сказать. Тот коридор я обследовал, укрепил каменные своды, чтобы те не рухнули, обнаружил 4 богартов, как раз сойдет. Да и потом, заброшенных кладовок там мама не горюй. Приведем в порядок, установлю классы для самостоятельных тренировок, пусть развлекаются». Короткий стук в мои покои, с ней, только он так стучится. Я оторвался от методичек и вскинул голову. «Открыто, Снейп-кун». В комнату зашел Северус. После моего лечения он стал выглядеть не в пример лучше. Несколько бледноватый, но теперь не болезненно, с вымытыми ухоженными волосами. Мне пришлось чуть ли не войну выдержать, чтобы привести их в порядок. Глаза у Снейпа раньше были как-то не очень заметны, зато теперь напоминали мокрый чернослив, яркие. В общем, не красавец, но весьма привлекательный мужчина. Я уже слышал, как семикурсницы тихонько по углам вздыхают по нему. «Северус, хара, драка у вас?» «Да, вы закончили». Я посмотрел на мальчишек, те кивнули, а Гарри положил последний шарик на место, улыбнувшись мне. Я кивнул. «Очень неплохо, но в следующий раз без палочки. Все, идите к своим». Северус выгнул бровь. «До отбоя еще 30 минут. Ну, так и я не изверг. Пусть идут. Ты хотел что-то обсудить?» — спросил я, когда за мальчишками закрылась дверь. Северус кивнул, точно клюнул, потом устроился в кресле. «Я бы хотел узнать, почему ты так крутишься рядом с Поттером?» — спросил он достаточно спокойно, потому как я знаю, насколько едко с ней разговаривает. Я чуть усмехнулся. «Я его опекун. Мне логично волноваться за него. Ты знаешь, что он считается победителем того, кого нельзя называть. Мне это прекрасно известно». Немного помолчали. Не всем в министерстве понравилось, что он попал под влияние иностранца. «В министерстве. Мне казалось, ты не покидаешь Хогвартса без необходимости. Тем не менее, это не значит, что я ничего не знаю». Я подумал о Малфеях и кивнул. «Эти статьи Риты. Тебя поливают грязью. Северус, мне их весело читать. Рита талантлива. Я даже коллекционировать начал эти записки. Интересно же». Северус посмотрел на меня странным нечитаемым взглядом, а потом как-то убито спросил: «Ты вообще хоть на что-нибудь обижаешься?» «Нет, а зачем? Я не хочу обижаться, так что на все смотрю проще. Не совсем понимаю, к чему это он. За сегодня у меня было 3 урока у семикурсников. Знаешь, как тебя называют?» «Нет, я почти не прислушиваюсь к сплетням. Давай чаю налью. Или кофе?» «Лучше кофе, у меня еще дежурство». Я кивнул, подходя к переносной плите. Когда я ее попросил, многие преподаватели удивились. Пришлось пояснять, что меня привлекает не сама еда, а ее приготовление. «Так, как меня называют?» Я протянул кружку Северусу. «Сливки, сахар. Не нужно. Тебя назвали святым профессором. Мол, потому и привидения от тебя, как от некромантов, шарахаются, и ты такой добрый. Серьезно, святой профессор. А ведь мои требования весьма и весьма высоки». Я покачал головой. «Я так не считаю. Что это за демонстрация бесполочковой невербальной магии от Поттера?» Я недоуменно посмотрел на Снейпа. «Северус, Гарри со мной знаком с его жизни у тетки. Ты серьезно думаешь, что я его ничему бы не учил? Я стал его тренировать в магии с 10 лет, и далее это умение только возрастет. Кстати, насчет умений. Как у тебя с магией?» Северус расслабился. «У себя в покоях, за закрытыми дверями мы общались на «ты», хотя и явственно ощущал некую неловкость от Снейпа поначалу. Все просто идеально. Я и не понимал раньше, как много магии тратится на поддержание моей жизни. Сейчас такой прилив сил, что я едва справляюсь с ним. Я рад. Если тебе нужны будут зелья, говори. Я помогу с ними. Спасибо, но я на каникулах сварил, я указал на небольшой навесной шкафчик. Аптечка первой помощи, рябиновый отвар, кое-какие восстанавливающие, кроветворные, бинты. Хотя обезболивающих я бы попросил. Будут. Я отпил еще кофе и отставил чашку, не люблю его. Северус пил маленькими глотками, задумчиво смотря в стенку, потом вдруг вздохнул. Ты ведь знаешь, что я служил ему. Твоя метка хорошее доказательство была. Ты сказал, что можешь ее в любой момент убрать. Хочешь? Нет, не сейчас. Возможно, позже. Но, как ты разобрался, как она работает? Наконец выпалил он. Флитвик Мастер Чар, я тоже в них весьма неплох, но мы даже близко не смогли понять, что это такое. Потому что тут сочетание ритуала, артефакта и чар, Северус. Конструкт получился весьма занимательный, но простой как палка, просто наверчено спирали и разум скопирован с образца. Северус уставился на меня, его пальцы побелели. Конструкт, видишь ли, заклинание, любое, я воспринимаю как макраме, или конструктор, сочетание линий, узлов, связей. Например, люмус. Смотри, я создал на руке луч света, потом оставил его в воздухе. Повернул получившуюся палочку лежа, в воздухе, и завернул в кольцо. Примерно так выглядит люмус, точнее, его конструкт. Северус с интересом уставился в лучик света. И что, совсем так? Примерно. С зельями конструкта нет, там, отдельные взаимодействующие фрагменты, которые текучи и не имеют формы. Увы, я могу только повторить, но не создать новое зелье, я вздохнул. Северус чуть скуповато, но улыбнулся. Неожиданное исцеление крайне положительно повлияло на его характер. Да, зельеварение – настоящее искусство. Ты ведь мастер, верно? Да, Северус был доволен, я это видел. Для меня всегда была непонятна трансфигурация, но вот зелья. Они очаровывали меня. Трансфигурация меня совсем не привлекает. Скучно. Я могу даже на молекулярном уровне изменять предметы, не используя заклинаний, так что мне она не интересна. Снейп кивнул, потом встал. У меня дежурство. Хочешь, составлю компанию. Не стоит. Спокойной ночи. Спокойной, Северус. Уже направляясь к двери, Снейп повернулся. Ты уже знаешь, что скоро матч Гриффиндор-Слизерин. Да, будешь там. Разумеется, чтобы поддержать Рона с Драко, все-таки, друзья Гарри. Ясно. И он ушел, эффектно взмахнув мантией. Вот как он это делает. У меня так не выходит. Тем не менее, я потянулся, разминая затекшие мышцы, посмотрел на стол, внутри ящика которого я держал тетрадь с Томасом Ридблом и мысленно составил список необходимых дел, чтобы суметь побыстрее с ним разобраться. Час 29. Матч скоро должен был начаться, и я вышел из своих комнат, заперев за собой дверь. Идти пришлось почти в стайке девушек, при этом пытаясь не зевнуть, я не привык по субботам вставать рано. Девушки, правда, меня немного отвлекли, на вопросы по зати я постарался ответить как можно более полно. Девушки улыбнулись, слегка стесняясь, ведь обращаться к преподавателю всегда тяжеловато. День выдался пасмурный и тяжелый, вот-вот разразится гроза. К полудню вся школа потянулась на стадион. Я уже находился там и ободряюще улыбнулся Рону и Драко. Они обменялись друг с другом внимательными взглядами друзей-соперников. Рон попробовал себя в отборе в команду и прошел. Впрочем, как и Малфой. Лорд Малфой и в этом мире купил команде Слизерина метлы. У меня денег было предостаточно, и в итоге Хуч получила на все три остальные команды такие же метлы. Правда, приписали это все к лорду Малфою. Представляю, какое странное выражение лица у него было, когда он получил восторженное письмо от Драко, благодарившего отца за такой подарок в школе. Как ни странно, мои планы по объединению всех факультетов принесли плоды. Обе команды поприветствовал дружный рев с трибун. Кажется, дети уже не разбирали, кто откуда, и поддерживали просто отдельных людей. Капитаны пожали друг другу руки. Это то, что я заметил краем глаза, пока ставил над нашей трибуной щит от дождя, который был готов вот-вот пролиться вниз. До этого я не наблюдал, как играют в квиддич, да и сейчас, честно говоря, мне не очень понравилось. Было холодно, пасмурно и жутко сыро, а разглядеть игроков, за исключением вратарей, было вообще невозможно. Драко и Рон скоро синхронно куда-то двинулись, и в такой момент меня спасла только моя реакция. Я на автомате выставил щит. Бладжер врезался в него с такой силой, что я невольно вздрогнул, не ожидавши подобного напора. Гарри, стоявший рядом со мной, охнул. Бладжер отлетел, но через 3 секунды мне пришлось выставлять новый щит, а следом еще один. В этот момент Фред, я уже научился отличать этих двоих, подлетел и отбил мяч в сторону. Бладжер отлетел, но через пару секунд развернулся и помчался на нас. Его кто-то заколдовал. Ахнула Ханна. И я даже, кажется, знаю, кто, подумал я. То ли Бладжер был разумен, то ли Добби достаточно умен, но мяч попытался обогнуть щит и залететь со спины. Пришлось активно выставлять щит, как купол, чтобы Бладжер просто не попал по нам. «Летай над полем», — рявкнул я Уизли. «Бладжер до нас не доберется». Фред кивнул и исчез на поле. Дальше игра протекала как-то быстро и яростно. Я просто выставил щит и попытался за ней понаблюдать. Но потом мое удивление переросло все границы. Малфой и Уизли Снитч поймали одновременно, зажав его между своими руками, как в рукопожатии. Хуч впервые в своей жизни, кажется, объявила ничью. Да и Драко с Роном оказались в каком-то ступоре. 150 очков разделили напополам. По 75 каждой команде. Счет до этого был равный. 20-20. Забыв про взбесившийся Бладжер, все ринулись вниз с нашей трибуны поздравлять выигравших. Я спустился следом и, улыбнувшись Драко и Рону, пустил вперед Гарри, чтобы тот пожал своим друзьям руки. Но через секунду послышался удар, хруст и крик Рона. Толпа учеников не дала мне сразу пробиться к ним, но я понял, что произошло. Бладжер, метя в Гарри, ударился в Рона. Драко нагнулся над товарищем, Гарри же не успел, и Бладжер врезался ему в голову. У меня перед глазами помутилось. Таким ударом вполне можно было убить. Ученики уже доставали палочки, поставив щиты вокруг детей и пытаясь попасть по взбесившемуся Бладжеру. Но мяч, словно в насмешку, пролетел сквозь заклинание и весьма мощный щит Драко, чуть второй раз не попав в Гарри. Чуть, потому что врезался он в мое крыло. Кость сломалась тут же. Но этого хватило, чтобы откинуть Бладжер, оказаться перед детьми и выхватить шина. Почему-то ни про заклинание, ни про кида я не вспомнил. Только с какой-то яростью разрубил этот чертов шар напополам. Послышался вскрик, все стихло. Я, закрывая сломанным крылом Гарри, а вторым Драко и Рона, с яростью увидел, как вниз упало перерубленное тело домовика. Охнул близко стоящий Вуд и развернул какую-то девочку к этому зрелищу спиной. Мне понадобилась секунда, чтобы поставить непрозрачный барьер. И именно в это время все услышали, как половинки Бладжера стукнулись о землю. Неясное молчание продолжалось 3 секунды. Этот домовик что, пытался убить ученика? Драко был бледным, Рон зажимал сломанную руку. В моей голове тут же щелкнуло. «Мистер Малфой, я не узнал своего хриплого яростного голоса. Помогите мистеру Уизли, и марш за мной, хоть успокоительного вам дам, Джордан!» Рявкнул я на парня, стоящего рядом, Снейпа, и Дамблдора, сюда. Джордан икнул и быстро начал пробиваться сквозь толпу. Я повернулся к Гарри, тут же накрывая его голову руками, и с облегчением выдохнул. Просто ушиб. Синяк был бы и начались бы мигрени, но он даже сознание не потерял, хотя явно испугался. Гарри я усадил на траву и, кажется, передал в руки Помфри, та влила ему что-то в рот, пока я занимался сломанной рукой Рона. Драко всучил флакончик успокоительного, тот безропотно выпил. Гул в ушах не давал понять, насколько же вокруг шумно, потому что я напрочь забыл об этом грибанном Добби. Взяв обоих пострадавших мальчишек, Драко семенил за нами, я направился в больничное крыло. Длинные, неестественно длинные, волосы хлестнули по спине, боли от сломанного крыла я не чувствовал. В себя я пришел 3 минуты. Дети смотрели на меня со странной смесью удивления, восхищения и любопытства. У некоторых, очень редко у кого, был страх. Когда я отдал всех 3 мальчишек на попечение Помфри, то перевел дух и наконец занялся собой. Я не слышал ни вопросов Снейпа, ни Дамблдора, ни МакГонагал. Черные перья снова выросли, кость встала на место. И только после этого я смог адекватно воспринимать информацию. Дамблдор смотрел на меня спокойно, изучающе, но без одобрения или наоборот, неодобрения. «Мальчик мой, пойдем в мой кабинет». Я отрывисто кивнул и оглянулся на Поппи. «С мальчиками все в порядке, просто испуг, я уже дала им успокоительное. У меня как гора с плеч свалилась, я выдохнул и почувствовал, как волосы становятся короче, а крылья исчезают. За Дамблдором я шел уже в привычном всем виде. В кабинете я сел в кресло, но чай не взял, меня потряхивало. Я вполне мог потерять Гарри. Мне было плевать, что я, кажется, убил Добби. Мне было важно только, что чуть не погибли три ученика. «Мальчик мой, успокойтесь. Ничего противозаконного вы не сделали. Я так давно не волновался», — достаточно спокойно ответил я. Снейп сел поблизости. «Мальчик мой, прежде всего хочу сказать спасибо, что не дал свершиться чему-то плохому. Не называйте меня мальчик мой, неприятные очень ассоциации. Ох, прости, Харакун. Привычка». Дамблдор вздохнул. «Здесь есть и моя ошибка. Я не заметил, что Бладжер был заколдован. Я сам тоже хорош», — мрачно ответил я, — «надо было сразу его обездвижить. Тем не менее, вы попытались. Я вас позвал не по поводу этого, КХМ, сумасшедшего эльфа, а по поводу, скорее, ваших, этих крыльев и белых волос». Снейп внимательно посмотрел на меня. «Ну и что это такое?» Я вздохнул. «Ну не говорить же им, что это придуманное мной заклинание. Прежде всего, я японец. Отношение к мистическим существам у нас абсолютно другое. Мой род берет начало от тингу, воронов-оборотней, которые научили людей исцелять и сражаться. Собственно, крылья – это именно оттуда. Признаюсь честно, с этими крыльями и белыми волосами вы выглядели весьма эффектно. Тингу, значит», – пробормотал Северус. Дамблдор устало вздохнул. «Однако попечительский совет может не одобрить того, что среди нас преподает магическое существо». Я фыркнул. «Неужели так много англичан знают, как выглядели тингу? Хаем, вы правы, но скажи, чем объяснить? Скажите, что это мое заклинание», — не очень вежливо перебил я, — «и пусть только попытаются доказать что-то обратное. Я посмотрю на их потуги». Дамблдор покивал. «Это верное решение. Волосы потому же. Да, пожалуй. Хорошо. Вижу, вы волнуетесь о своем подопечном, Северус. Я буду молчать. Поттеру требуется зелье. Или Уизли». Снейп пытливо взглянул на меня. «Не стоит, Северус, но спасибо. Нас отпустили, и я направился в больничное крыло. Но детей я встретил по дороге. Они шли за мной. Следующий урок едва не оказался сорван. Дети засыпали вопросами. Что произошло и почему? Мне пришлось продемонстрировать крылья, дать пощупать перья. Весьма щекотно, между прочим. Побелить и отрастить волосы. Даже взлетел. Девушки пищали от восторга, словно увидели котенка. Парни хоть вели себя сдержанно, за что я им благодарен. После уроков, вымотанный бесконечным количеством вопросов, в ходе которых я продумал всю легенду появления моих крыльев, я завалился к себе в покой, но так и не сумел отдохнуть. Ко мне пришел Флитвик. Маленький полугоблин вежливо со мной поздоровался и спросил, есть ли у меня минутка. Все, о чем я мечтал в тот момент, — дойти до кровати и уснуть. Но я только кивнул, приглашая его в гостиную и как хозяин наливая нам чай. Флитвик поблагодарил меня, а потом неожиданно сказал: «Скажите, у вас есть мастерство по чарам?» Я немного завис, но потом медленно ответил: «У меня нет ни одного мастерства, мистер Флитвик. Разве? Мне показалось, вы весьма сильны в моем предмете. Увы, мне неизвестны стандарты, да и условия сдачи экзамена на мастера чар в Англии. Признаюсь, и в Японии тоже. А вы хотели бы его получить?» Я задумался. «Вполне возможно. Тогда я хочу предложить вам сделку». Я подобрался, предчувствуя торг. «И какую же? Видите ли, я в некоторой степени тщеславен». У меня насмешливо приподнялась бровь. «И в последнее время я все больше волнуюсь о том, чтобы подняться по ступеньке иерархии среди мастеров чар. Однако, для этого мне нужен ученик, а следом и мастер чар, который учился у меня».